6. Правда не всегда приятна, но лучше лжи. Досту. Мы с Умидом шли в пекарню по предрассветному городу, вдоль трамвайных рельсов, пустующего рынка и греческого храма. Желтый свет фонарей слепил глаза, понурые дворняги искали еду. Обрывки вчерашних газет разлетались по улицам. Бронзовая статуя быка гордо поблескивала, словно озаренная величием города. Стамбул без людей не выглядит апокалиптично. Его красота независима и самодостаточна. Происходящее со мной как сон, пока не привык к новой среде. Другие картинки, краски, звуки. В городе вечной зимы все сдержаннее, лаконичнее. Не буду сравнивать. Умит рад, что уехал из холодов. Если бы не родители, я бы вообще не вспоминал о так называемой родине. Там народ мечтает о демократии, хотя на деле она ему не нужна. К счастью, помимо готовности к бунту, в нем живет и умение задавать себе вопросы. Я открываю про себя новое через отношения с людьми. Они показывают мое настоящее лицо, истинные мотивы поступков. Правда не всегда приятна, но лучше лжи. Учусь жить этим днем, текущим мгновением. Трудно. Мысли убегают то в прошлое, то в будущее. Хочу, чтобы у Умида все получилось, и чтобы Бог его не забывал. Проходим желтое трехэтажное здание, на сетчатом заборе детские рисунки. Школа. Когда возвращаюсь с работы, малышня как раз выбегает во двор на большую перемену. Смотрю на них и думаю, в детстве нас наказывали за вранье, сейчас мы выросли и нас недолюбливают, наказывают, либо убивают за правду. Дочь, когда мама сообщила мне, что беременна, я почувствовал себя самым счастливым человеком. Признаюсь, не только из-за того, что стану отцом. Благодаря ребенку еще раз проживу детство. Покачивая тебя на руках, совершая с тобой первые шаги к познанию мира, я заново ощутил ту безмятежную легкость, но уже с осознанием, что вскоре она закончится. Мы катались на коньках, плюхались с разбега в июльское море, придумывали истории твоим куклам, складывали под новогодней елкой подарки для мамы и спустя ночь радовались, разворачивая свертки, приготовленные мамой для нас. Кто-то сказал, что детство — потерянная земля. Не соглашусь. Если мы захотим, то, взяв за руки детей, сможем вернуться в те края. Скучаю по тебе, папа.